покинул Византию с последним спасшимся. Миновав Дарданеллы, мы поплыли на юг, стараясь держаться подальше от берегов, и прибыли на Наксос, откуда были родом некоторые моряки, что спаслись вместе с нами. Там стояли венецианские корабли, служившие печальным напоминанием об этом сражении, ибо снаряжены они были слишком поздно, отплыли в надежде на удачу, а когда хотели прийти нам на выручку, ветер изменил им. И только с ним и пришлось им сражаться. А мы в это время бились из последних сил, одни, и никто не пришел нам на помощь. Возле стены Юстиниана я увидел самого императора, снимавшего с себя знаки своей власти, дабы никто не завладел ими в качестве трофея. Я сражался вместе с копейщиками, пока в 10 шагах от меня не разорвалась бомбарда, и навсегда остался бы там, если бы не один генуэзец, услыхавший мои стенания. Его звали Томазо Аморе, и он успел дотащить меня до кораблей. Господь вознаградит его за это, ибо тут же его настигла стрела, и я даже не успел его поблагодарить. 3 дня я ночевал на берегу и питался подаяниями. С генуэзцами я расстался и никого больше не хотел видеть. Судьбе, однако, было угодно, чтобы в эти печальные дни я встретил греческого капитана, который за год до этого отвозил меня в Мармарис. Он предложил доставить меня в Эфес, куда сам направлялся, а оттуда переправить на Родос, чтобы меня там полечили госпитальеры. Почти все тело у меня было забинтовано, и я оглох на одно ухо от взрыва, но не тело мое нуждалось в лечении, а душа. Тогда я решил выполнить свое намерение, о котором говорил вначале, и принял его приглашение с условием, что он довезет меня только до Эфеса, а до Родоса я как-нибудь доберусь сам. Он приводил всякие доводы, пугал опасностями, хотя знал, что в Азии я не новичок, но, в конце концов, видя мою решимость, согласился. По пути в Икарию разразилась буря, и мы едва не утонули. Провидение снова спасло меня, как и в Византии. Но даже смерть я принял бы как дар небес, ибо она принесла бы те же самые страдания моим родным, которые все равно будут числить меня среди погибших. Но Господь не захотел отбирать у меня жизнь, желая, чтобы я до конца познал человеческую природу во всей ее наготе. Буря утихла, и мы благополучно прибыли в Эфес, не встретив по пути ни одного турецкого корабля, ибо весь их флот находился в Византии, где шел дележ добычи. В порту и вокруг него все дышало спокойствием, ибо мир приходит с победой, а эти земли уже давно стали турецкими. Захватив Константинополь, они завоевали весь Восток. Мы же все потеряли. И это было не первое сражение в войне, но последнее. С греческим капитаном я послал весточку Рамону Сакосте, рассказав о своей судьбе. Отправил также письмо герцогу, а с ним свою шпагу, доверив ему ее, как некогда доверял собственную жизнь, ибо отныне она могла служить мне лишь источником тоски. Надев на себя потертый тюрбан и рваную накидку, я превратился в нищего и отправился на юг, сначала в Мармарис, затем в Анталью, где надеялся исполнить свое намерение. Во время предыдущего путешествия я останавливался в доме одного крещеного мавра, которому герцог в свое время помог уехать из Испании, где его преследовали завистники, и тем самым спас от неминуемой смерти. Это был человек, закаленный изгнанием и преследованиями. Он глубоко почитал герцога, и я надеялся, что он и на сей раз не откажет мне в гостеприимстве. Купец Бененджелис, или Ибнджелис, таково было его имя, стал моим вторым спасителем. Увидев меня оборванного и истощенного, он без лишних слов распахнул передо мной двери своего дома и сперва даже слушать не хотел, когда я пытался обрисовать ему свое положение. Еще в прошлый раз меня поразил его богатый дом и процветающий вид, хотя еще недавно он был нищим изгнанником. Сейчас его богатство еще больше умножилось. Благодаря его дружбе с доном Мауро Каттанео, итальянским дворянином, состоявшим на службе у флорентийских банкиров Медичи. Они вдвоем охотились за многочисленными ценностями, оставшимися без хозяина, когда рухнула империя. Дон Мауро отыскивал их и заказывал, а Маэссе Бененджелис добывал, а кроме того продавал итальянцу лампы, ковры, драгоценности, шелка, специи и пигменты для изготовления красок, то есть все, чем издавна славилась Азия. Я принадлежу к славному роду, воспитан в христианской вере и никогда не мыслил для себя иного занятия, нежели рыцарское искусство. Моя решимость в очередной раз подверглась испытанию, и через некоторое время я попросил маэссе Бененджелиса обучить меня своему ремеслу, дабы не жить за счет его подаяний и хоть частично расплатиться за его щедроты. Единственным условием, которое я ему поставил, было, чтобы я не имел никаких дел с доном Мауро, ибо был знаком с ним по Константинополю. Купец выставил в ответ свое условие. На первых порах я должен был повсюду ходить вместе с ним, поскольку не знал ни рынков, ни людей, и обучаться всему понемногу, как я и хотел. Постепенно я выучился говорить по-турецки и закалился в новых битвах под названием купли и продажа, немало преуспев в искусстве заключать сделки, торговаться и скрывать свои намерения за услужливой гримасой. Я начал действовать самостоятельно, сначала в Анталии, а потом во внутренних областях, добираясь туда караванными путями. По побережью маэссе Бененджелис ездил один, ибо в портах я с большей вероятностью мог столкнуться с каким-нибудь призраком из моей прошлой жизни. Я побывал в Испарте и Тарсе, где родился апостол, и добрался до рубежей Древней Сирии. В Антиохию, ставшую годом раньше ареной моих несчастий, я ехать не захотел, и свернул на Кесарийскую дорогу, где у караванщиков есть свои святилища. Объехал Каппадокию и Месопотамию, побывал в Малой Азии, которая прижимается к основной Большой Азии, как маленькая девочка к матери. Так говорят, сам же я, хотя и повидал уже немало, многого еще не знаю, ибо для этого нужно вести совсем другую жизнь. Из своего первого путешествия я привез янтарь, мирру и жемчуг из Аравии, а еще забавную медную лампу, на которой изображены небесные светила. Ее заказал дон Мауро Каттанео, так и не узнавший, кто ее для него раздобыл. Если она не исчезла в морской пучине, то сейчас украшает чьи-нибудь покои в Италии. У входа в караван-сарай разлегся верблюд со всей своей поклажей. Погонщик пытался заставить его встать с помощью бича. Животное ворчало и ревело, но с места не двигалось. Скопившиеся перед ним люди толкали друг друга и изрыгали проклятия, стараясь протиснуться к заветным воротам. Ибн Джелис уцепился за Фатиму и заплетающейся походкой проследовал мимо поста стражников. Тафур обошел его с другого бока, но когда вступил под арку, верблюд наконец поднялся. Толпа мгновенно раздалась, и Тафур упал на колени от сильного толчка, оказавшись чуть ли не под ногами у стражников, вооруженных такими же длинными, обоюдоострыми алебардами, как солдаты в Мармарисе. Они громко захохотали. Слава богу, у него не было при себе шпаги. За воротами начинался большой двор, украшенный фонтанами и обсаженный лимонными и апельсиновыми деревьями. В глубине его высилась мечеть с непременным минаретом, а вдоль длинной стороны располагался сам караван-сарай. Вблизи его здание ничем не напоминало крепость или замок, а скорее походило на большой собор. Благодаря колоннам и стрельчатым аркам по всей ширине здания тянулись четыре галереи, окаймленные рядами камней, стойлами и загонами для животных. На месте молелен располагались кухни и кузницы, откуда клубами валил дым. Под высокими сводами не умолкал гул голосов, перемежаясь криками животных. Через круглое окошко под куполом внутрь проникали последние лучи света. «Теперь вам есть что рассказать своим детям, дон Педро. Немногие европейцы могут похвастаться, что останавливались в каппадокийских ханах». Тафур окинул взглядом бурлящий людской муравейник. Бывал ли его отец в этих краях? По правде говоря, он мало что знал о его путешествиях, ему было известно только, что они завершились в 1453 году. Не в 1464. Тафур обратил внимание, что купец разговаривает с ним в полный голос. «Не беспокойтесь, ваша милость, тут никакой язык не в диковинку. А стражники сюда не заходят до утра, если все спокойно, и им не нужно разыскивать какого-нибудь преступника». Тафур приподнял брови и указал глазами на Фатиму. Купец стал поглядывать в сторону двери уже не столь безмятежно. Они остановились у самых дверей, дожидаясь, пока Самир отыщет уголок, где они могли бы отдохнуть. Они обнаружили сеновал на последней галерее под самой аспсидой. Он располагался за загородкой и был угловым, то есть имел собственные стены сзади и сбоку. Самир взбил солому, расстелил попону, сложил в одно место провизию и, как мог, навел порядок. На соседнем сеновале другие запоздалые странники раскладывали на полу свои вещи. Громкий призыв муэдзина разнесся над галереей. Купец посмотрел на Тафура, словно прикидывая, следует ли его брать с собой в мечеть. Нет, на этот раз он не станет молиться, обратившись в сторону Мекки. Пусть лучше его на куски разрежут. Оставайтесь здесь, с Фатимой, ваша милость. Джелис указал на женщину, расположившуюся на одном из мешков. Если кто-то заговорит с вами, прикиньтесь глухонемым. Это было нетрудно, поскольку он не понимал ни единого слова из того, что говорилось вокруг. Купец и Самир пристроились в хвосте процессии, направлявшейся к мечети. Постепенно галерея опустела, и только кое-где по углам мелькали тени, оставшиеся глухими к призывам муэдзина, видимо, тоже христиане, сирийцы, либо греки, как монахи, хранители трактата, или же язычники, идолопоклонники, или маги, а то и евреи, к которым, по словам Бенассара, турки благоволили. Среди них были смуглые и русоволосые, темнокожие и совсем черные, как слуги Абу-Саида. Воистину прав был Джелис, когда сказал, что здесь смешались все народы и расы. Встречались между ними и люди с желтой кожей и узкими глазами, которых Джелис называл туркменами, наверное, потому что они были родственниками турок. Один из них оказался их соседом. Он подошел к перегородке и протянул Тафуру свечу, указав ему на прикрепленный к стене светильник. Многие помещения галереи были уже освещены. Тафур взял свечу и вскарабкался на сложенную на полу сбрую, чтобы дотянуться до фитиля. Он украдкой взглянул на туркмена, который поглаживал свои усы у него за спиной. Потрескавшиеся руки, выдубленная ветрами кожа, скорее шафранная, чем желтая, глаза — два кинжальных разреза. Фитиль оказался отсыревшим. Тафур попробовал обтереть его пальцами, потерял равновесие и соскользнул на пол. Что-то металлическое звякнуло в соломе. Фатима подтянула к себе концы накидки и нечаянно обнажила ноги. На лодыжке у нее был надет золотой браслет. Он же обещал себе. Дал слово, что никогда больше не заговорит с ней. «Закройте ноги, сеньора». Она продолжала сидеть неподвижно, и только рука шевельнулась у нее под накидкой. «Сеньора, прикройте ваш браслет!» Тафур потерял терпение и резким движением поправил накидку. Потом бросил взгляд поверх перегородки, но туркмен стоял к нему спиной, словно забыл про свою свечу. Через некоторое время он вышел с сеновала и направился к стойлам в конце галереи. Зловещего вида детина в плаще из невыделанной кожи. За спиной у него болтался длинный лук и колчан. Тафур потушил свечу и застыл рядом с вязанкой дров, опасаясь, что лучник поднимет тревогу. К тому времени, когда вернулись с молитвы Джелис с Самиром, у него совершенно онемели ноги, а рука устала сжимать шпагу. Слуга запалил свечу, но светильник зажигать не стал, чтобы они не оказались слишком на виду. Потом пошел на кухню и вернулся с котелком, распространяя вокруг себя запах тушеной баранины, мяты и шалфея. Как ни был взбудоражен Тафур, но у него сразу потекли слюнки. Зато Джелис, похоже, ничуть не проголодался, хотя кроме фиников за целый день не съел ни крошки. «Вы не хотите сходить со мной в конюшню?» — предложил он, едва Тафур успел положить себе в тарелку мясо. По дороге мне показалось, что один из ослов захромал. Тафур отправился с ним в конец галереи, сгорая от любопытства. Он не был кузнецом, который при необходимости может сменить подкову, не был им и Джелис. Купец сделал ему знак, и он пригнулся, чтобы их не увидели из-за ослов. «Я не хотел, чтобы нас слышала Фатима», — прошептал Джелис. «По хану ходят слухи, дон Педро». Тафур выпрямился во весь рост и огляделся по сторонам. Обитатели соседней каморки приготовили себе похлебку в таком же котелке, как у Самира. Туркмен с луком еще не вернулся. Говорят, что двое очень опасных румели переправились несколько дней назад с Родоса в Мармарис, — продолжил Джелис. Одеты они купцами, но под плащами у них оружие. Длинные шпаги, ваша милость, как у рыцарей святого Иоанна. Караванщики видели их по дороге. Тафур был немало удивлен. Сакоста посылает ему подкрепление, полагая, что он не справится в одиночку? Сказать по чести, шкипер Маркус или брат Бернат сейчас бы не помешали. Тем не менее, это была плохая новость. За ними тянется кровавый след, ваша милость. Они убили человека в самом Мармарисе, а потом еще одного в Анталийском хане. Правда, кое-кто считает, что это дело рук не их, а третьего Румели, за которым первые двое охотятся. Тафур постарался, чтобы его голос не дрогнул. Еще один Румели? Какой-то изменник с Родоса, как говорят. Другие называют его врагом госпитальеров. В любом случае, это убийца. Обе жертвы не были ни солдатами, ни янычарами. Они были мирными людьми. Ни один рыцарь святого Иоанна не способен так опозорить свое оружие. Он проливает кровь только в честном бою. Еще один Румели. Сначала в Мармарисе, потом в Анталье, откуда ему самому пришлось бежать. Фадрике? Кто же еще? Он вспомнил турка, которого его соперник заколол на площади в Мармарисе. Да и ему, Тафуру, Фадрике едва не перерезал глотку. Джелис посмотрел на него в упор, и Тафур внезапно понял, что означал этот взгляд. Он был настолько поражен, что даже не почувствовал себя задетым. «Маэсо Джелис, уж не думаете ли вы...» Купец вздохнул и понурил голову. «Простите меня, Дон Педро, я разволновался. Нет-нет, я ничего такого не думаю. Но согласитесь, что другие могут предположить всякое, когда узнают, откуда мы приехали. Не забудьте и про янычарского офицера. Его-то ведь вы сразили. Не он один, а вместе с Сатабом и Ури... Стражников с алебардами чрезвычайно порадует такое разъяснение. Что нам делать? Постараемся, чтобы ночью никто не обратил на нас внимания, а утром выйдем с новым караваном и больше не будем останавливаться на ночлег в караван-сараях. Конечно, из-за этого наше путешествие станет не таким приятным, но зато мы избежим ненужного риска. Тафур вновь бросил взгляд на соседний сеновал и собирался уже что-то сказать, но промолчал. Ему не хватило духу признаться, что туркмен уже обратил на него внимание. Они вернулись к себе и доели остывшее мясо. Фатима свернулась клубочком в углу, и Тафур настоял на том, чтобы Самир лег на следующей попоне, более толстой и мягкой. Сам же он уселся у самой перегородки, снова взяв в руку шпагу. Джелис устроился перед дверью, так что никто не смог бы войти внутрь, не потревожив его. Один за другим погасли светильники на галерее. Утихло звяканье ложек и котелков на кухнях. Тафур поставил котомку между ног. Он начал уже было клевать носом, как вдруг заметил сумку Джелиса, лежавшую поверх общей кучи. За всеми этими треволнениями он совсем забыл про черную книжицу с Родоса. Он подполз на коленях к сумке, сунул в нее руку и вернулся на прежнее место рядом с вязанкой. Купец пошевелился во сне и захрапел. Ясно, что он ее даже не открывал, не то что читал. Только ему, Тафуру, могло прийти в голову подобное ребячество, причем в самое неподходящее время. Он открыл книгу и перелистал назад несколько страниц. Колонки, внутри них ряды строк, повторяющиеся знаки, похожие на цифры. Книга расходов. Или, возможно, какой-то перечень из Родосского госпиталя. Но для чего медикам-госпитальерам записывать свои рецепты на арабском языке? Если бы он прислушался к Мануэлю Бенассару, то сейчас бы, по крайней мере, знал, означают ли эти каракули цифры или нет. Второй переписчик не слишком-то с ними считался, выводя дрожащим почерком свои закорючки, где попало. Тафур вспомнил, что сарацинские цифры есть на астролябии. Они проставлены вдоль окружности со стрелкой. Но если туркмен заметит блеск диска в темноте, он решит, что все их вещи из золота. Он вгляделся в темные силуэты спящих за перегородкой. Нет, туркмен еще не вернулся. А может, он просто обошел галерею, предлагая всем по очереди свою свечу, и вернулся, пока они с Джелисом разговаривали об убийствах совершенных Румелев, Фадрике, убийце? Надменный фанфарон и к тому же пустослов. Возможно, именно поэтому он и лишился рассудка от досады. Кармен Луэнго осмелилась сказать ему «нет». Ему, рыцарю святого Иакова, виконту со стороны матери. И кого она предпочла? Нет, Тафуру пора взяться за ум и не забивать себе голову всякими предположениями и догадками, не говоря уже о флорентийской Венере. Как только он вернется в Сан-Лукар, сразу же переговорит с герцогом и попросит руки Кармен. Он закрыл глаза и привалился к стене, но тут же тряхнул головой и продолжил листать страницы, чтобы не уснуть. Следовало бы положить котомку к остальным сумкам. Если туркмен заметит, что он спит, ему останется только подойти к перегородке и протянуть руку. Он выпрямился и перехватил поудобнее шпагу, но тут же опять стал клевать носом. Фитиль в свече угасал, рассыпая вокруг искры. Маленький мотылек закружил над пламенем, то приближаясь к нему, то отлетая в тень. Когда Тафур в следующий раз проснулся, свеча уже погасла. Книга его отца лежала раскрытой возле ног, в какой-нибудь пяде от головы Джелиса, который перестал храпеть. Тафур поднял ее, положил в котомку и крепко завязал узел. Ему снова снился колодец в Сан-Лукаре. Но в воде отражалось теперь лицо не Симонетты, а сирены из катакомб. Позади, в конце длинного туннеля, как всегда бывает в страшных снах, виднелась могила отца. Из камня было лицо сирены, рот, нос, глаза миндалины. Они глядели на него из темноты. Глаза были живые. Они моргали. «Ваша милость! Ваша милость!» Он вскочил на ноги одним прыжком. Рядом с ним, закрыв лицо обеими руками, рыдала Фатима. Он обнял ее и прижал к груди, как тогда в лавке Абу Саида. Купец и Самир по-прежнему лежали на своих местах. На галерее не было ни души. Сквозь верхнее окошко сочился сероватый сумрачный свет. — Что случилось, сеньора? Что с вами? — Не кричите так, ваша милость. Вы всех разбудите. Тафур вытянул шпагу из дров и обернулся в сторону соседей. — Говорите же, сеньора, ради всего святого. Женщина всхлипнула. — Вуаль, Дон Педро. Пока я спала, с меня сорвали вуаль. Она отвела, наконец, руки. Он увидел перед собой обрывки вуали и заплаканное лицо. За перегородкой было тихо. Вчерашний туркмен как в воду канул. «Ради этих дел я и прибыл в город Конья. Греки называли его Икониум. Из-за иконы, каковая, говорят, была здесь и изображала Персея и дракона, убитого им в этих краях. 6 лет минуло с тех пор, как я приехал в Анталию, и на базарах и постоялых дворах многие принимали меня за такого же беженца, как Бен-Анджелис, и называли Сиди Тафар, поскольку я сам себя так называл, намеренно изменив одну букву в своем имени. Однако мой патрон всегда ездил в этот город один, ибо имел здесь друзей, а также по другим причинам, о которых скажу позднее. Сегодня, когда я живу здесь уже тоже 5 лет, мне до сих пор трудно простить его за то, что он не показал мне раньше эти минареты, великолепный купол храма, галереи базара, фонтаны и площади. Эти места мне так же дороги, как в свое время были дороги другие места в Сан-Лукаре. Я приехал покупать ковры, ибо ковры из Коньи славятся на всю Азию. Остановиться я собирался у купца Али Марифы, приятеля Бен-Анджелиса, известного как торговец лучшими коврами. Кроме того, я знал его как предводителя так называемых мевлеви, членов мусульманского братства, подобного тем, что существует среди христиан, как, например, орден иоанитов или бенедиктинцев, с той лишь разницей, что мевлеви не являются ни солдатами, ни монахами, а живут как миряне, не оставляя своих занятий. Мне рассказывал о них Маэсе Бен-Анджелис, входивший в братство, да и у меня самого были среди них друзья в Анталье. Шейх Марифа сразу же поразил меня своей обходительностью и умом. Шел месяц май, как никакой другой, располагающий к ностальгии, ибо сады цветут повсюду одинаково. И вот как-то раз, через несколько дней после приезда, закончив дела, я не выдержал и поведал ему свою историю. Как и купец Бен-Анджелис, шейх выслушал меня, не сделав никаких замечаний, только поинтересовался, почему я изменил свое имя на Тафара, и я ответил, что сделал это не для того, чтобы скрыть свое происхождение, ибо сие невозможно, а чтобы было сподручнее заниматься своим делом. Я рассказал ему печальную правду, которую узнал в Антиохии о моих предках Тафурах. Они происходили с Востока и не были ни христианами, ни дворянами, как я привык считать с самого детства. Поведал я шейху и о том, что во время крестовых походов эти мои предки служили кресту, но не потому, что верили ибо не боялись ни бога, ни черта, а из алчности, надеясь на богатую добычу. На базарах и постоялых дворах я по-прежнему опасался, что меня примут за злоумышленника. Но еще больше боялся, что кто-нибудь в Испании узнает эту правду, и мое звание и герб будут объявлены фальшивыми. Но даже и без этого разоблачения я не мог бы продолжать жить во лжи, поэтому я и приехал в Византию. Здесь я, по крайней мере, мог умереть достойной смертью, завещав детям свою честь. На это шейх мягко возразил, сказав, что я заблуждаюсь, приговаривая себя к столь суровому наказанию, и что он очень рад тому, что я не пошел до конца, ибо в таком случае он бы не имел удовольствия со мной познакомиться. Я ответил, что он не знает, что такое Испания, где за подобные вещи могут не только разорить тебя и твоих детей, но и запятнать всех твоих друзей и покровителей. Благодаря Маэсе Бен-Анджелису я живу теперь новой жизнью, но при этом хотел бы навсегда распрощаться с прежней, ибо с каждым днем мне все тяжелее чувствовать себя здесь непонятно кем, ни мусульманин, ни христианин, ни европеец, ни азиат. Он очень строго спросил меня, почему же я не распрощался со своей прежней жизнью с помощью шпаги. Я ответил, что на такое никогда бы не пошел, ибо нашей жизнью распоряжается Господь. И он остался доволен таким ответом, еще спросил, верю ли я, что Господь делает различия между людьми. И я ответил, что душою в это не верю. Тогда шейх сказал, что он и его сторонники тоже не делают подобных различий.